детской. Девочка обычная, как обычно, день детской, суета столичная. Необычен был взгляд у девчонок и этой. Что ж художники тоспят, что молчат поэты? Люба, я влюблен в твои глаза. Люба, я не все успел сказать. Люба, но пропали вдруг слова, закружилась голова. Люба, мне такую не забыть, не сойти мне с места. А могла ведь Люба быть и моей невестой. В облаках ведь разве нет, только лишь про это. Что ж художники тоскат, что молчат поэты? Люба, я влюблен в твои глаза. Люба, я не все успел сказать. Люба, но пропали вдруг слова, закружилась голова. Слава, закружилась голова.